гуру. Джинны, часто сами того не подозревая, помогают ученикам строить храм. Без их старательных и постоянных усилий трудно было бы сосредоточивать силы на несломимости устремления к свету. Они так яро теснят. Куда? Для ученика путь один, только к владыке, и всякое утеснение приближает к нему. Не будем бояться утеснений, не будем бояться ничего. Используем каждую частицу враждебных энергий на притворение ее в двигающую к свету силу. Пусть джинны трудятся неустанно над тем, чтобы продвижение ученика к свету постоянно ускорялось.